Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Виртуальную онлайн-выставку по музею космонавтики можно просмотреть, пройдя по ссылке, указанной ниже. Замысел создания музея принадлежал главному конструктору ракетно-космических систем С.П. Королеву. Музей был торжественно открыт 10 апреля 1981 года к 20-летию полета в космос Юрия Гагарина. В фондах музея бережно хранятся образцы космической техники, личные вещи деятелей ракетно-космической отрасли, архивные документы, кино и фотоматериалы. Виртуально можно пройтись по нескольким залам музея, рассмотреть скафандры и другие элементы обмундирования космонавтов, а также заглянуть в базовый отсек космической станции «Мир» и посмотреть несколько онлайн-выставок. Например, выставка «Женское лицо космоса» расскажет об исключительных женщинах, покоривших космос. Здесь можно воочию увидеть копии автоматических станций Советского Союза, которые посещали Венеру, Марс и Луну. Есть чучело легендарных «Белки» и «Стрелки», а также настоящий спускаемый аппарат, на которых они вернулись на Землю. Здесь представлены космические скафандры во всем своем разнообразии. Отечественные, начиная от первых, еще гагаринских, и более современных, которые используются сейчас. Можно посмотреть капсулу корабля «Восток», в котором летал первый в истории космонавт. Многие экспонаты заключают в себе гордость науки и техники Советского Союза. Именно СССР первым смог посетить эти неземные объекты и получить первые фото их поверхности вблизи. Информация для тех, кто увлекается астрономией. Обнаружен самый горячий белый карлик. Астрономы идентифицировали самого раскаленного белого карлика, когда-либо открытого в нашей галактике. Это умирающая звезда, температура которой достигает 250 тысяч градусов по Цельсию. Уже вступила в фазу остывания. Кроме того, группа исследователей впервые наблюдала межгалактическое газовое облако, движущееся в направлении Млечного Пути. Это указывает на то, что галактики поглощают материю из окружающего их космического пространства, чтобы использовать ее в дальнейшем для формирования новых звезд. Звезды с относительно небольшими массами, такие как наше Солнце, становятся экстремально горячими к концу своего жизненного цикла. Температура на поверхности Солнца достигает примерно 6000 градусов Цельсия и поддерживается примерно постоянно с самого момента рождения нашей звезды. Непосредственно перед тем, как источник ядерной энергии Солнца иссякнет, примерно через 5 миллиардов лет, оно достигнет в 30 раз более высокой температуры, то есть порядка 180 тысяч градусов Цельсия, перед тем, как начать остывать в фазе белого карлика. Компьютерное моделирование демонстрирует, что существуют даже более горячие звезды. Самая высокая температура, наблюдаемой учеными умирающей звезды, составляла 200 тысяч градусов по Цельсию. Полную информацию можно посмотреть, пройдя по ссылке. Продолжим артефактами земель славянских. Исследование колгутинских петроглифов продолжается в Сибири. Изображения на руднике в Горном Алтае напоминают европейское искусство эпохи палеолита. На них можно увидеть вольных лошадей, быков, козлов, оленей. Ученые уверены, что алтайские и монгольские рисунки были созданы в одно время, сообщает журнал «Наука в Сибири». В Сибири и на Дальнем Востоке нет петроглифов, принадлежность которых к эпохе палеолита была бы доказана, пояснил советник директора Института археологии и этнографии СО РАН академик Вячеслав Молодин. Петроглифы – выбитые или нанесенные краской изображения на каменной основе, могут иметь самую разную тематику – ритуальную, мемориальную, знаковую. Подобные памятники существуют на территории всего обитаемого мира – в Киргизии, в Казахстане, в Азербайджане, в Испании и в Карелии. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, продюсерский центр «Радар» приглашает принять участие в музыкальном конкурсе исполнительского искусства авторов-исполнителей и музыкальных команд «На все лады». Музыкальный конкурс проводится в преддверии ежегодного 10-го юбилейного творческого фестиваля «Исконь-2020», который пройдет с 23 июля по 2 августа 2020 года рядом с загородным клубом «Малиновая слобода» Нижегородской области. Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап – заочный конкурс – проходит в период с 10 апреля по 20 июля 2020 года. Вторая часть – очный конкурс – пройдет на площадках фестиваля «Исконь-2020» с 23 июля по 1 августа 2020 года. Участие в конкурсе и подведение итогов смотрите «Условия участия». Главные призы конкурса – это получение сертификата на запись в профессиональной студии и участие в концертах на больших площадках Нижнего Новгорода и Москвы. Всем удачи! Главное событие 2020 года – 8-й самый большой славянский фестиваль «Мы славяне, мы вместе», который состоится с 20 по 28 июня 2020 года под городом Екатеринбург. Регистрация на фестиваль обязательна. Необходимо регистрировать каждого ребенка и члена семьи отдельно. База проведения фестиваля – база отдыха «Солнечный остров» расположена в 30 километрах от города Екатеринбурга по Старо-Тагильскому тракту. Она расположена на берегу реки Мостовая в окружении хвойного леса. В программе фестиваля – новичковые семинары, большие семинары, выезд в природный парк Оленьи ручьи, свадьба, встречи с интересными человеками, концерт «Алло, мы ищем таланты», мастер-классы, хороводы, игры, развлечения и многое-многое другое. Более подробную информацию можно узнать, пройдя по ссылке. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей эти мероприятия или нет, платные или безоплатные, как добраться до места проведения и что с собой взять, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 4 мая, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Просить милости у богов». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. 5 мая, вторник. В 19:30 по Москве «Азбучная истина колобьего тела» ЦИ-ЕРЬ. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 6. От 29 до 35 лет. Автор-сказительница Василиса. Ведущий Евгений Роденко. 6 мая, среда. В 19:30 по московскому времени «Живой эфир. Как использовать техники сновидений в реальном мире?» Ведущая Елена Андреева, сказитель Александр Жарков.